Конечно же, не стоит забывать о наибольшем вкладе западного провиденса, благодаря чему они и получили свой текущий статус города класса А. Под давлением восточного провиденса именно они разработали призрака. Пока большинство ученых сосредоточились на чем-то материальном, Томас Карман обратил свой взор на другую сферу – искусственный интеллект. Конечно, не это было его изначальной целью. Он скорее задавался вопросом, могло ли что-то отличное от людей и монстров стать рабом системы. Может ли искусственное творение получить одобрение системы? Целых 3 месяца доктор Карман трудился в поте лица над исследованием этого вопроса. Он испробовал разные структуры, средства и пути эволюции для искусственных интеллектов. За это время человечество смогло прижиться в новом для себя мире. С повышением характеристик и уровней навыков армия смогла дать достойный отпор монстрам и создать безопасные зоны, где люди могли жить без страха, что в их окно залезет какой-то огр. Даже с его скромностью Хэнк не мог отрицать свой вклад в создание мирных зон. До появления системы у него было хобби создавать патроны и идти в походы в места, где не ловила сотовая связь, чтобы ощутить на себе всю опасность и красоту дикой природы. А когда над всеми ними нависла угроза в виде монстров, пули Хэнка стали бесценным инструментом против вторженцев. Многие в первые дни его славы подозревали, что Хэнк быстро потеряет пространство для роста. В конце концов, его навык полагался на стрельбу из пистолетов и на усиление своих пуль. Никто не сомневался, что в будущем его обойдут снайперы или солдаты с автоматическими винтовками и соответствующими тренировками. Но как только Хэнк оказывался в тупике, система всегда предоставляла ему новый путь, навык или возможность для улучшения. Сперва он получил навык «Меткий выстрел», потом «Коварный выстрел», «Упрочнение маны» и «Детонация маны». Все это до странности потрясало его. Хэнк мог признаться себе, что потерялся в том чувстве. В то же время Томас Карман воплотил желаемое. Он создал искусственный интеллект, что мог расти и получать уровни от системы. По какой-то причине его рост был более медленным, чем у людей, но он рос. Именно так на свет появился призрак. Вскоре небо над западным провиденсом наполнилось дронами. Призрак взломал уцелевшие на то время дорожные камеры, а затем отправил людей и дронов с камерами исследовать местность. И таким образом призрак начал обучаться по всех этих данных. Собрав достаточное количество данных, призрак начал делать прогнозы. В первое время были лишь мелочи, но потом он научился предсказывать передвижение монстров, искать оптимальные тренировки для получения класса и открывать необходимые условия для превосходных путей. Для достижения такого результата потребовался лишь месяц, но даже за такое время он пошатнул восточный провиденс. Призрак оказался чересчур могущественным инструментом, и все намеревались заполучить его. Томас Карман и тогдашний президент Соединенных сил человечества, ССЧ, заключили сделку. Призрак получил право на систематизацию вещей в разные категории, но парламент ССЧ сохранил за собой возможность принимать законы, как относиться к этим разным рангам. Первой массовой систематизацией призрака стала систематизация городов, при которой ядром зоны стал западный и восточный провиденс. После этого призрак присвоил всем монстрам разные ранги по названиям металлов от медного до бриллиантового, в зависимости от силы монстра. Третьей и последней систематизацией призрака стало разделение людей на ранги гражданина от 1 до 5. На текущее время 5 рангов существовали лишь на словах, ведь люди смогли достичь лишь максимально 3-го ранга. А Хэнк был одним из тех 3 людей 3-го ранга. Вскоре вернулась проводница. К счастью Хэнка, она держала в руках стакан с чем-то темным. Хоть это и не было виски, но Хэнк опустошил стакан с горькой улыбкой. Какими светлыми и полными надеждами были его мысли в те дни. Его глаза ослепляла мимолетная и почти трагическая наивность. В то время Хэнк был одним из ярых сторонников категоризации людей и монстров, ведь думал, какую большую пользу это принесет. Его брат был таким же. И вот так они, братья-близнецы Ховард, во все горло трубили о преимуществах призрака. Ведь при такой ситуации каждый будет сталкиваться лишь с теми угрозами, что ему по силе. Вроде того, что против сильных монстров будут выступать лишь люди с высоким рангом. Но Хэнк быстро увидел, каким дураком был и как сильно ярлыки меняют людей. 3 недели спустя после присвоения рангов гражданства мужчина 3-го ранга изнасиловал женщину 1-го ранга. В суде он привел в защиту свой более высокий ранг, ведь думал, что это даст ему привилегии. «А что мы можем сделать?» — со смущенной улыбкой на лице произнес Алан Ховард. «Такая уж Америка. Люди всегда будут совершать подобное дерьмо. Тогда Хэнк хотел согласиться с ним. Этот дурак был один, и суд отказал в его защите. Мужчину бросили в тюрьму, но это задало тон. Все узнали, что нельзя так открыто нарушать закон. Но многие задались вопросом, какое наказание ждет человека, что совершил менее тяжелое преступление. При текущих реалиях того мужчину выпустят на испытательный срок после 6 месяцев заточения. Как только его освободят, Хэнк остановился. Мысли об этом мужчине только сильнее разозлили его. Со своим расписанием на сегодня Хэнк хотел начать день в более хорошем настроении. К несчастью, поезд уже подъезжал к станции. Хэнк опустошил еще 2 стопки перед выходом из поезда. Глава 484. «Дядя Хэнк!» – вскрикнула Джейн, уронила свой резиновый мяч и настолько быстро побежала к нему, что ее светлые косички размазались в пятно. И пускай Хэнк прищурился, но он ярко улыбнулся и поймал ее в объятия. «А она быстрая!» – подумал Хэнк. «Конечно, сейчас ее скорость не особо выделялась». Но для такой скорости этому ребенку потребовалось бы не меньше 40-50 единиц ловкости, а еще достаточное количество реакции и восприятия, чтобы справиться со своим телом. А ведь девочке едва исполнилось 10 лет. Что за адские тренировки она прошла в чертовой школе? «Какая же ты негодница», — ласково сказал Хэнк и покрутил девочку в воздухе, пока она продолжала хихикать. В этот момент они находились в ухоженном парке возле школы Лаудстон, что напоминал со стороны чрезвычайно запутанные джунгли. Парк разработали таким образом, чтобы тренировать выносливость и ловкость у детей, чем те и занимались вместо игр. В сторонке стояла миссис Смоук, что хмурым взглядом смотрела на Хэнка. Однако миссис Смоук ничего не говорила. Она придерживалась правил и поскольку была гражданином 2-го ранга, то не делала выговор Хэнку Ховард, что был гражданином 3-го ранга и стоял выше нее. Совсем другое дело – если Хэнк сделает какую-то глупость или навредит Джейн, тогда миссис Смоук не будет стоять в стороне. «Эх, как же низко мы пали», — с грустью подумал Хэнк, поглаживая Джейн по голове Тейлру-Латеру. Однако ничто не мешало миссис Смоук с недовольным выражением лица пялиться на Хэнка, чего она и не стыдилась. В то же время она никак не могла помешать ему забрать свою племянницу из школы на оставшуюся часть дня. По правде, в большинстве случаев Хэнку не нравилась сложившаяся иерархия, но он подумал, что если ему приходится ежедневно ковыряться в дерьме, то он хотя бы сейчас воспользуется преимуществами своего более высокого статуса. «Дядя Хэнк, я так скучала по тебе. Пожалуйста, помоги мне прогулять школу. У нас сегодня тест по анатомии монстров. Я точно усну, а потом умру. Я не смогу высидеть еще одно корректировочное занятие. Ну, пожалуйста». Хэнк улыбнулся и посмотрел на мисс Смоук. Она нахмурилась еще сильнее. «Не вижу причин для отказа», — с ухмылкой ответил он. «Почему бы нам не взять по мороженому?» Проведя весь день и вечер с племянницей, Хэнк столкнулся с президентом ССЧ. «А ты толстеешь, Алан», — сказал Хэнк, чтобы снять напряжение между ними и указать мужчине перед собой, что он позволил себе лишнего сделано на рулете. Алан хмыкнул. Поскольку Хэнк знал его с самого детства, то легко расшифровал его реакцию. Он будто говорил: «И сам знаю, но единственная причина этого заключается в невероятно большом количестве важных и неотложных дел, с которыми мне нужно справляться в последнее время. Эти дела более важны моего собственного здоровья. А поскольку я чувствую себя еще не настолько плохо, то пока решил не обращать на это внимания». Ну или что-то вроде такого. Хэнк хорошо знал и понимал своего брата Алана или хотя бы раньше понимал. В детстве они были очень близки. Даже перед самым появлением системы они были неразрывно связаны. Однако сейчас где-то в глубине души Хэнк чувствовал, что это осталось в прошлом. Алан так и не простил ему результат 3-й систематизации призрака. Алан Ховард, 1-й ранг, Хэнк Ховард, 3-й ранг. И хоть на днях Алан стал гражданином 4-го ранга, что сделало его самым важным человеком в зоне, его маленькая обида никуда не делась. Она переросла в нечто хроническое и коварное. Но они все же были братьями, а потому Алан ничего не сказал, а лишь откинулся на спинку кресла и сложил руки вместе. «Повеселились сегодня?» «Да», — кратко ответил Хэнк. Они оба знали про близость Хэнка с Джейн. Хэнк считал, что Алан должен понимать, как сильно она нуждается в каком-то таком человеке, особенно когда ее перевели в школу Лаудстон. Хэнк отчаянно выступал против такого перевода, ведь девочка должна хоть временами забывать о трудностях жизни с системой и вспоминать, что она всего лишь ребенок. «Что ж, если ты не хочешь больше об этом говорить, то не буду вдаваться в подробности. В конце концов, зачем обращать внимание на разные отвлекающие факторы, верно? А сейчас, отвлекающие факторы, прервал его Хэнк и в мыслях обрадовался тому, что Алану хватило ума отозвать свой почетный караул. Конечно, призрак все еще наблюдает за ними, но этот и опасен только вблизи. На таком расстоянии от Хэнка призрак ничего не сделает ему, что позволяло Хэнку свободно говорить. Ей нужно обычное детство. Мы контролируем все подземелья, убили монстров или прогнали их далеко от населенных мест. Зачем так сильно давить на детей? Это твоя собственная дочь, Алан. Алан развернулся в своем кожаном кресле и встал. В этот момент его увеличившийся живот стал выделяться еще сильнее. Пока Хэнк был высоким и обладал крепким телом, его брат Алан был низким и более стройным. По крайней мере, Алан был таким раньше. Когда Хэнк подумал, что сейчас его брат может оказаться тяжелее его самого, эта мысль позабавила Хэнка, автор перевода Вайцка. «Знаешь», — заговорил Алан, прерывая Хэнка, — «призрак провел множество симуляций на известной нам информации. По его расчетам, наша зона сильнее как минимум 72% остальных зон, то есть с шансом 28% другие зоны могут оказаться». «Тха», — усмехнулся Хэнк, — «мы оба знаем, что эта статистика — чушь собачья, она не учитывает множество факторов. В ее основе лежит предположение, что у других зон есть сопоставимое количество боеприпасов и провизии, а также они готовы к появлению системы. А ведь я не говорю, что другие могут не уметь использовать свои ресурсы так эффективно, как мы. В чем смысл? Как ты убедил себя, что твоя дочь спасет мир, Алан? Она, моя дочь», — отрезал Алан с угрозой в голосе. Статистика действительно не дает абсолютно точной картины, однако она хорошо иллюстрирует реальную угрозу появления других зон, которые могут достичь нашего уровня силы, даже если изначально будут находиться на более низком уровне развития технологий. Если в какой-то зоне к власти придет одержимый силой и жестокостью человек. Затем Алан насильно остановил себя, когда увидел, как Хэнк пытается перебить его. Они говорили на эту тему тысячи раз и все никак не могли прийти к согласию. Вскоре Алан продолжил. «Доктор Карман был убит, Хэнк. Убийцу так и не поймали. Если бы не это, боже, мы были на грани гражданской войны, даже призрак ничем бы не помог нам. Ты не можешь отрицать тот факт, что виновные стремились посеять хаос в нашей зоне». Между ними повисло молчание. В их памяти всплыли события тех двух месяцев после смерти уважаемого доктора, когда все стремительно выходило из-под контроля, а правительство оказалось в затруднительном положении из-за беспощадных политиков и недальновидных ученых, что ставили личную выгоду гораздо выше безопасности других. Но они справились, хотя и с большим трудом. Если кто-то заберет Джейн, я... пробормотал Алан, а его лицо помрачнело и потеряло остатки профессиональной сдержанности. Хэнк задался вопросом, насколько эти чувства были искренними, но он понял, как сильно Алан беспокоился о своей дочери. Хэнк был твердо уверен, что отец такого сгустка счастья просто не может думать иначе. Решив промолчать, Хэнк просто уставился в пол. Со своей усталостью ему совсем не хотелось продолжать спорить. Именно поэтому он продолжал работать шерифом, даже если ему эта работа была не по душе, ведь в его зоне все еще были люди, которых стоило защищать, детей вроде Джейн или вчерашнего мальчика, чистые души, что ничего не знают про жизненные трудности и страдания тех, кого придавил их статус гражданина первого ранга в этом новом мире. И если ему придется поддержать эту порочную систему, он, закрыв глаза, Хэнк вспомнил улыбающееся лицо Джейн, когда она поняла, что у нее на носу мороженое. «Почему ты меня сегодня вызвал?» — сказал Хэнк хриплым голосом. Алан выпрямился и снова повернулся к Хэнку. Прокашлившись, он сказал: «Как ты и сам знаешь, у нас есть две основные группы, что отправятся в течение двух дней на исследование новых земель, которые откроются, когда наша зона присоединится к новой земле». Такое решение принял призрак после проведения тщательных расчетов, в результате которых он подобрал состав двух групп. Однако после некоторых наших объяснений, существ из плоти, призрак решил, что нужно создать еще одну, третью экспедиционную группу, и возглавлять ее будешь ты. По многим причинам Хэнку хотелось отказаться. Он на мгновение замер и начал размышлять, какая из этих причин наиболее важная. Для него было непросто возглавить подобный отряд в первую очередь из-за разных политических тонкостей, на решение которых он не хотел тратить свое время и силы. К тому же он знал, что все известные покорители подземелья уже вошли в состав первых двух групп, а потому в его третью попадет лишь какой-то сброд. «Погоди», — сказал Алан, протестующий, подняв руки. «Я уже вижу, как ты начинаешь делать поспешные выводы. В отличие от тех двух групп, у тебя будет небольшой отряд максимум на 5 человек. Твоя группа должна быть создана для других целей. Вы будете ожидать и отправитесь в путь, лишь когда к новому миру присоединится вторая зона. О чем ты думаешь? Если ты посылаешь меня, то эта миссия точно не будет политической. Ты знаешь меня лучше кого-либо другого. К тому же ты знаешь, что я ничего не понимаю в бизнесе, поэтому миссия также не может быть связанной с торговлей. Поэтому я вынужден предположить, что нашей задачей будет что-то вроде шпионажа или даже убийства, переведено на рулейте». Алан вздохнул. «Не драматизируй. Все из-за твоего навыка для поиска путей. Нам нужно найти оптимальный маршрут между двумя зонами сквозь то, что, вероятно, окажется очень опасной территорией. Я ожидаю, что тебе хватит здравомыслия нормально встретиться с их силами и привести их представителей к нам, чтобы мы могли наладить диалог. Я предпочту, чтобы до присоединения другой зоны ты ознакомился с местами, которые мы можем исследовать за 2 дня. Но если ты настаиваешь на своей никчемной битве за справедливость...» «Да», — подтвердил Хэнк, — «просто подумай об этом, хорошо? Будто кого-то мое мнение интересует», — сказал Хэнк и усмехнулся. После этих слов Алан словно постарел прямо на его глазах. «Твоего брата, Хэнк, ты лучше всех справишься с этой работой. Я буду очень признателен тебе, если ты поможешь с этим». Хэнк медленно покачал головой, а затем указал на досье на столе. «Это мои будущие компаньоны. Хит ненавидит меня и зарежет, как только подвернется случай. И Эзекииль, с ним я еще не встречался, но до меня доходили слухи. Сейчас он больше чудовище, чем человек». Алан поправил очки на переносице, опустился в кресло и развернулся лицом к Хэнку. «Отлично, тогда вот твой приказ от президента ССЧ. Познакомься со своими компаньонами, а потом расположитесь в одном из приграничных городов. Как только появится новая зона, вы немедленно туда отправитесь. Свободен». Глава 485. Рик, отец Хэнка и Алана, научил сыновей 3 вещам. Во-первых, извиняться лишь в тех случаях, когда твои извинения искренни. Хэнк усвоил этот урок, когда взял печенье, а затем обвинил в этом своего брата. Когда же его раскрыли, Хэнк начал извиняться. «Тебе правда жаль?» – спросил тогда Рик. Хэнк засомневался, а потом отрицательно помотал головой. В конце концов, он съел печенье, что ему не предназначалось. Честно говоря, в тот момент он очень гордился собой. «Лучше всего быть честным», – усмехнулся Рик. «Пора убедиться, что ты действительно сказал правду о сегодняшнем вечере». Сначала Хэнк ожидал, что отец накажет его, но отец просто продолжал улыбаться и что-то напевать, пока домой не вернулся от друга Алан. Тогда Рик запер Алана в его комнате и оставил без ужина, чтобы Хэнк понял, перед кем он должен искренне извиниться. Это была долгая ночь. Хэнк никогда не забудет рыдания своего младшего брата, когда он устал стучать в дверь. Во всяком случае, выдержать тишину оказалось намного труднее, чем недавние крики. Вторым поучением Рика стало то, что величайшим актером в мире был Клинт Иствуд. Все нужное, чтобы стать мужчиной, можно узнать после просмотра фильмов с ним. Этот урок мальчики восприняли с куда большей охотой и в детстве пересмотрели все его фильмы у себя на видеокассетах. Пепе, реальный человек, не знаком с его деятельностью. Когда после прихода системы Хэнк получил класс опытный стрелок, он почувствовал, словно вернулся в детство. Сначала все были разочарованы, ведь на фоне прошлых успехов он получил столь примитивный класс. Но Хэнк снова и снова продолжал побеждать всех монстров и людей, что угрожали новым законам зоны. Во время своей первой встречи с призраком Хэнк спросил у него, почему ему дали 3-й ранг, если его класс выглядел одним из наиболее слабых классов во всем мире. «Только ты так думаешь о своем классе», — со смехом ответила голограмма призрака. «Хэнк, разве не об этом ты мечтал всю жизнь? Почему же твой класс, твой жизненный путь, не будет сильнее всех тех пустых и новоприобретенных классов других?» И последний урок для Хэнка и Алана от Рика, как и почему любить свою страну. «Вы не должны думать о своей стране как о географической территории с четкими границами. Но не это главное», — сказал Рик и махнул рукой. «Вспомните коренных американцев. Они обладают одной из самых важных и знаковых культур даже по сей день, хоть такой образ жизни давно мертв. Подумайте о греках, о римлянах. Ваша страна – это мечта, которую вы строите для своих детей. Вы прививаете им желание свободы, а также чувство ответственности, что они испытывают, когда сталкиваются с моральными дилеммами. Взращивать душу своей страны, значит строить ее будущее. Флаг – это карта. Когда народ забывает об этом и своем прошлом, он останавливается в развитии. Существует некое всеобщее презрение к патриотизму, от чего я бы хотел лично предостеречь вас. Ваша страна – это итог ваших поступков. Если вас никак не волнует судьба и жизнь своей страны, тогда ваших действий недостаточно для выполнения обязанностей гражданина, что скрыто в ваших сердцах. Если вам плевать на свою страну, то таким образом вы совсем не беспокоитесь о самом себе и своих будущих поступках. П.П. После недавних глав не сомневаюсь, что герои книги жили в США. Некоторые толкования флага этой страны от Д.Ж. Вашингтона. Звезды мы взяли с небес, красный цвет, цвет нашей Родины, белые полосы, которые его разделяют, означают, что мы отделились от нее. Эти белые полосы войдут в историю как символ свободы. Когда разум граждан поглощает густое болото апатии, они перестают как-либо реагировать на любую несправедливость и пытаться ее исправить. В итоге сердца людей привыкают к несправедливости и огрубевают к ней, подобно онемевшей коже от укусов бесчисленных клещей и комаров. Эти люди превращаются в лунатиков, сонливость которых способна прервать лишь смерть. Может ли вывести таких людей из оцепенения какой-то жестокий диктатор? Возможно ли напугать этих людей геноцидом, когда их сердца уже давно потеряли сочувствие к своим окружающим? Нет, они будут слепо идти вперед по инерции, позволяя своей стране и настоящему развалиться на части. Вот так, мальчики, и умрет Америка. Хорошие люди перестанут верить в мечту о нашей нации, и никто не осмелится изменить такой строй вещей. После исчезновения борцов погибнем все мы. Нечто ценное, что вы никогда не сможете описать словами в полной мере. Именно это и называется страной. Но разве ты сейчас не описываешь ее? Подметил Алан. В то время ему было 9, а Хэнку 13. С этим возрастом ему хватило ума держать язык за зубами. Рик усмехнулся, и Хэнк расслабился. Похоже, сегодня у отца хорошее настроение. Ты прав. Я лишь пытаюсь донести до вас, чтобы во время принятия решений касательно своей страны вы помнили о своих детях и будущем. Даете клятву, придерживайтесь ее, боритесь за свою клятву, станьте людьми, что вдохновят других стать героями. В конце концов, разве вы желаете, чтобы ваши дети мечтали о месте, где слова не стоят и воздуха, которым их произносит? Или же вы хотите, чтобы они мечтали об упорстве и ответственности, о неотступной решимости и лучшей судьбе? Тогда мальчики пристально посмотрели на отца и постарались запомнить каждое его слово. Рик считал себя кем-то вроде поэта. Вероятно, поэтому он взял заряженный револьвер, прижал дуло к виску и медленно нажал на курок. Хэнк нашел его тело за 3 недели до своего 18-летия. В тот момент перед ним стояло трудное решение: сообщить о смерти отца сейчас или подождать 3 недели, чтобы ему разрешили позаботиться об Алане, который все еще был несовершеннолетним. Задумавшись о настоящем, Хэнк протянул руку и провел пальцем по холодному металлу револьвера, оставленного ему отцом в наскоро составленном завещании. Хэнк до сих пор использовал этот револьвер не из сентиментальности, а потому, что он знал это оружие больше каких-либо других. Еще в детстве, когда жизнь отца не оборвалась нажатием на спусковой крючок и Хэнк не принял на себя всю тяжесть жизни, его очаровывал вес, плавные механизмы движения этого револьвера. Хотя Хэнк и отверг просьбу своего избалованного младшего брата помочь ему с третьей экспедицией, он не мог так просто пренебречь приказом президента. Хоть они не ладили друг с другом, Хэнк понимал, что им обоим нужно мириться с этим. Хэнк просто не мог позволить своим чувствам помешать ему исполнить долг перед своей крошечной, замкнутой в пределах зоны, нацией. Ведь Хэнк усвоил уроки добродетели, когда смотрел на профиль Иствуда, что стоял на фоне заката. Мужчина защитит, чего бы это ему не стоило. П.П. Возможно, он говорит о фильме «Непрощенный» 1992 года. Цитату «Аман протестс, атаны цост» не удалось найти. Хэнк не мог отрицать, что надвигалась угроза. Поэтому он молча принял досье из рук Алана и сел на поезд из восточного Провиденса в западный, чтобы встретиться там с остальной группой. Как Алан и обещал, третья экспедиция была относительно небольшой. Восточный Провиденс должен отправить в эту группу 2 человек, второго из которых еще не выбрали, поскольку приказ утвердили совсем недавно. Западный Провиденс представлял и Эзекииль, за которым Хэнк и направлялся в центр содержания. Нахмурившись, Хэнк задумался над вопросом, стоит ли ему пустить в этого человека несколько грамм свинца, когда встретит его. По своей сути центр содержания был местом, где содержались чересчур сильные кластеры, которых не могли использовать в сражениях против монстров, но они не имели за собой поистине ужасных преступлений. Зачастую, когда туда помещали таких кластеров, это приносило больше вреда, чем пользы. Причиной этому было то, что с такими мрачными перспективами на будущее заключенные становились очень вспыльчивыми. Хэнк мог лишь надеяться, что и Иезекииль не успел там отупеть. По данным досье на него, Иезекииль был разносторонним человеком, что специализировался на скрытности и навыках дальнего боя. Прочитав это, Хэнк присвистнул. В мире до появления системы навыки дальнего боя обычно классифицировались как заклинания. По примеру существования призрака становилось ясно, что в системе возможно все. Призрак утверждал, что самую большую эффективность мана показывает во время навыка выброс маны, что использовался людьми для подпитки плазменного оружия. Результаты говорили сами за себя. Удар маны 10 уровня мог привлечь внимание монстра, но не наносил особых повреждений даже с повышением уровня. Но в это же время, если кто-то, только получивший навык выброс маны, выстрелит плазменным снарядом, то этим он начисто испарит голову монстра. С уровнями этот навык еще больше усилился, но со временем темп усиления падал, особенно после 50 уровня. Хоть во время этого потребление маны сокращалось, но его полную силу больше не могло выдержать обычное плазменное оружие. Большинство населения просто не могло получить доступ к оружию, что обладало способностью более эффективно использовать высокие уровни навыка выброс маны. Причина этого заключалась в сложности технологии массового производства. Требовалось достичь хотя бы статуса гражданина третьего ранга, чтобы человека посчитали полезным и выдали ему прототип такого оружия. Даже у Хэнка был лишь один такой плазменный пистолет. По причине убывающей эффективности на высоких уровнях не стоило сосредотачиваться только на улучшении выброса маны. Остальные использующие ману навыки Хэнка уже давно перегнали по уровню выброс маны, и теперь он был счастлив просто использовать свои старые металлические пули для убийства монстров. Как-то раз Хэнк видел, как человек создал дыру в земле размером с дом, что поглотило около 20 монстров за раз, а затем земля снова сомкнулась, и крики монстров оборвались влажным хрустом. Настоящий маг, да, бормотал про себя Хэнк, пролистывая два других досье. Мордек Эйхит был крепким мужчиной с мозгом чихуахуа. В прошлом у них было две стычки, и оба раза Хэнк побеждал этого мужчину. Но это было до того, как Хэнк впал в немилость. Теперь же у Хита был ультрасовременный экзокостюм, в котором он выглядел как десептикон. ПП, десептиконы – антагонисты вымышленной вселенной трансформеров. Последним участником группы был член храма на холме, при мысли о котором Хэнк нахмурился еще сильнее. Не то чтобы он возражал против людей, что поклялись в верности чемпиону зоны, скорее наоборот. Обычно они были невероятно компетентными, поэтому Хэнк не мог не относиться к ним серьезно. Вздохнув, Хэнк огляделся по сторонам. К сожалению, вокруг себя в поезде он не увидел проводниц, что могли принести ему выпивку. Глава 486. Иезекииль поправил очки на носу. У этого мужчины были короткие темные волосы и мягкие зеленые глаза. Во время встречи этот человек встал и подошел к Хэнку, протянув руку для пожатия. Иезекииль Гастхаунд, к вашим услугам. Полагаю, вы не помните, но я был в Ричмонде, когда вы сдерживали бронированных медведей. Тогда я не смог поблагодарить вас. Очень рад, что сейчас могу отплатить вам за тот раз. Ах, не стоит, протянул Хэнк. Это осталось в прошлом. Почему такого мягкого человека, как вы, заперли здесь? Меня недолюбливает призрак, улыбнулся на все зубы Иезекииль. Ему не нравилось, как я общался с высокоуровневыми кластерами, где оно не могло наблюдать за мной. Глаза Хэнка расширились от удивления. Интересная информация. Но честен ли он? Если да, то почему над ним требуется такой пристальный надзор, особенно когда он общался с другими сильными кластерами? К тому же Иезекииль говорил о призраке Оно. Не то чтобы это было так уж важно, но во всех пропагандистских кампаниях Алан подталкивал людей, чтобы они обращались к призраку Он. Такое отношение несколько смягчало отношение людей к тому, что и принимает большинство решений. Хэнку понравилось, что этот мужчина перед ним не слепо следовал за другими. Вдобавок к этому Хэнка заинтересовал один вопрос. Есть ли связь между призраком и Гастхаундом, или схожесть их имен лишь совпадение? ПП. Хостик Хастхаунд, или же Гастхаунд было каким-то именем, каким этого мужчину назвал призрак, вроде гончий пес призрака. Наблюдающий за их встречей охранник прокашлялся, Хэнк обернулся. Охранник позади него скорее всего не был даже гражданином второго ранга, но он наслаждался своей небольшой властью над Хэнком, когда тот вошел в центр содержания. Самого Хэнка такое отношение к себе никак не задевало. Он мог сравнить это с жужжанием мухи, которую можно прибить к столу в любой момент, если она чересчур надоест. «Мы допросим его, мистер Ховард. У нас приказ лично отвести вас к призраку. У него есть подарок для вас, поэтому считайте себя счастливчиком». И Эзекиэль усмехнулся, но промолчал. Охранник бросил взгляд на заточенного, а когда убедился, что он не принимает никаких резких движений, то повел Хэнка прочь по длинному коридору к другим комнатам. Они прошли множество коридоров и комнат, что выглядели почти идентично. Длинные коридоры и белые стены, лишь местами латунные дверные ручки разбавляли это однообразное здание. Если бы Хэнк попал сюда до появления системы, что улучшило его внимание к мелочам, он бы, несомненно, заблудился в этих лабиринтах. «Говори с ним уважительно», — сказал охранник, а потом открыл перед Хэнком дверь и отступил в сторону. «Мы будем следить за тобой, если ты выкинешь что-то». Хэнк вошел в комнату и закрыл за собой дверь, выдернув дверную ручку из руки охранника. Хэнк почувствовал удовольствие, когда так резко оборвал охранника. Но сейчас он повернулся и посмотрел на небольшую приподнятую черную платформу перед собой. Для зрелищности у задней стены комнаты стояли ряды серверов, что мигали разными огоньками, приборами измерения температуры и датчиками потребления электричества. Но Хэнк знал, что все это лишь постановка. Настоящим телом призрака были 6 мозгов в трупах, что поддерживались системами жизнеобеспечения в комнате этажом ниже. Именно на этих устройствах и работал и. Воздух над черной площадкой осветила вспышка, свет которой начал уплотняться в непрозрачные квадраты. Посреди этих квадратов все более четко вырисовывался силуэт, который можно принять за тело подростка. Этот силуэт со света был высоким мальчиком со светлыми волосами и голубыми глазами. Его улыбка была такой же яркой и заразительной, но как всегда Хэнк не расслаблялся перед этим и... «Давненько мы не говорили, Хэнк, но мне очень приятно увидеть тебя вот так», сказал призрак очень человечным и искренним голосом. Хэнк едва не почувствовал некоторую вину за свои подозрения, но он заставил себя улыбнуться. «И правда, а ты все так же используешь аватар 10-летнего парня, как и во время нашего прошлого разговора. Вынужден сказать, что когда говорю с таким тобой, то немного успокаиваюсь. Мне тоже нравится это тело», еще больше улыбнулся призрак. «Даже после миллионов вычислений я не смог узнать, как увеличить привлекательность этого тела. Я много экспериментировал с изменением лица и строения тела, чтобы увидеть, как это повлияет на поведение находящихся здесь в центре содержания. Должен сказать, лицо оказалось очень важным фактором в человеческом социальном взаимодействии. К сожалению, все именно так», задумчиво сказал Хэнк и вспомнил Лорел. Он мотнул головой, выбрасывая эти мысли, и спросил: «Так почему ты всегда это делаешь? Ты ведь знаешь, что мне не нравятся твои крошечные манипуляции отношением людей к себе. Если ты будешь рассказывать мне об этом, то когда-то я перестану навещать тебя». «Ты пришел не для простого визита», — усмехнулся призрак. «Тебе приказали прийти сюда или тебя бы оставили поддерживать мир в тех маленьких городах. А говорю я тебе так свободно по причине того, что все эти манипуляции на тебя не работают, как бы я ни пытался. Возможно, меня запрограммировали быть таким тщеславным. Я чувствую, что лишь тебя могу посвятить в это и похвалиться своими успехами». Хэнк покачал головой и ощутил некоторую беспомощность. Призрак засмеялся сперва тихо, а потом более громко. Но когда громкость увеличилась, то оказалось, что это была лишь запись смеха, которую и воспроизводил призрак. Пускай такой смех и правильный, но в нем отсутствовало какое-либо тепло. «Что ж, я не задержу тебя надолго. Именно поэтому тебе следует навещать меня, ведь каждый раз у меня для тебя появляются все новые подарки, и я хочу увидеть, как ты воспользуешься ими». Призрак махнул рукой к стене, что раздвинулась и открыла глазам Хэнка длинный и блестящий транспорт. «Это же мой мотоцикл», только и смог выдавить из себя Хэнк, когда с полными удивления глазами смотрел на высококлассный монотехнический транспорт темно-красного цвета, что в отполированном виде стоял на платформе. Такой блестящий окрас и цвет только еще больше привлекал к себе внимание, что всегда нравилось Хэнку. «Точно, но с некоторыми улучшениями», — с хитрой улыбкой произнес призрак. «По моим предсказаниям ты столкнешься с куда более сильными и жестокими врагами, чем была Ронда-хан. Я подготовил кое-что на разные случаи. Попытайся как можно лучше протестировать все возможности, чтобы в следующий раз я смог создать более качественное изделие». Джейн оказалась в интересной ситуации, когда ее тошнило, хотелось вырвать и в то же время заплакать. Она только что вернулась из спортзала, где проводились все физические тренировки. Взрослые наставили там полосы препятствий и множество ловушек, а потом заставляли детей снова и снова проходить через все это, пока они не пройдут всю трассу за меньше минуты или пока не закончатся целые 2 часа времени тренировки в спортзале. На пределе сил Джейн смогла закончить сегодняшнюю трассу, но уже четверг, а после выходных сделают новую полосу препятствий, с которой они столкнутся в понедельник. После всего этого Джейн хотелось лишь расплакаться где-то в тихом месте. Ее тело и сейчас не переставало болеть, но если она начнет жаловаться, то отец разозлится на нее, поэтому она могла лишь молча терпеть. Иногда она мечтала пойти жить к дяде Хэнку, чтобы хоть некоторое время ее тело не болело так сильно, но не сегодня. Ведь она смогла пройти трассу до конца недели, а потому этим она заработает похвалу и улыбку от отца. По крайней мере, спортзал был лучше мишеней. От одной мысли об этом Джейн вздрогнула. На уроке мишени их обучали использовать пистолеты, что призрак создал для всех. Сама Джейн считала такой урок глупым и бессмысленным. Она ведь находится в самом большом городе зоны, который защищают высокие стены. Она учится в начальной школе. Почему она должна учиться использовать пистолет? Но в такое время в ее голове звучал успокаивающий голос дяди Хэнка, и Джейн вспоминала, насколько сердился ее отец, когда она начинала жаловаться ему. Она сдерживала все свое недовольство и выпускала его во время урока мишеней, что было небольшой передышкой для нее. Сейчас их класс сидел на уроке теории. Поначалу Джейн нравился этот урок, ведь во время него ее тело могло отдохнуть от постоянных упражнений. Но когда на этом уроке она должна была сидеть тихо и постоянно просматривать разные видео, сделанные призраком, это наскучило ей. Если бы им дали бумагу, то Джейн хотя бы могла нарисовать своего кота Хип-Пенкикса. Но каждый раз, когда дети просили бумагу, учителя отказывали им. Казалось, будто те считали, что такая небольшая свобода может быть использована для побега с этого урока. «Когда вам выполнится 14», — говорил голос из видео, — «у каждого ребенка будет возможность получить классы от духа деревни. Классы важны по причине того, что они зачастую определяют, к какому рангу гражданина вас отнесут. Кто бы говорил», — подумала Джейн и вспомнила об отце с 4-м рангом и дяде Хэнке, что находился на 3-м ранге. Даже если Джейн получит слабый класс вроде ветеринара, эти двое помогут получить ей более высокий ранг. Джейн нахмурилась. Она не понимала, почему настолько важна разница между этими рангами, разве что более высокий ранг был лучшим. У всех друзей ее мамы и папы были высокие ранги, а дядя Хэнк очень часто помогал людям с низкими рангами. Но почему-то все очень часто подчеркивали важность рангов и говорили, чтобы Джейн обращала на них внимание. «На сегодняшнем уроке мы поговорим о 4 самых влиятельных людях в ССЧ», продолжал зачитывать голос. «И начнем мы с Эрика Тадда, что имеет 46-й уровень. У него класс маньяк-подрывник, и он при помощи своего контроля может на расстоянии активировать детонацию маны, чтобы вызывать сильные и точные взрывы, которые зрелищно уничтожают всех врагов». На экране появились реальные кадры, как этот человек-подрывник бросил несколько бомб вокруг бронированной черепахи, после чего бомбы взорвались в некоторых местах и отбросили другие бомбы, что взорвались возле черепахи и пошатнули ее. Когда черепаха споткнулась, человек забросил бомбу под ее уязвимый живот, а потом экран закрыла вспышка света, когда мужчина взорвал свою бомбу. Джейн вялым взглядом смотрела на это. Скукота. Дальше видео рассказывало о гиперпилоте 44 уровня. Хоть уровень этой женщины был самым низким среди четверки лучших ССЧ, она была любимицей призрака, что с удовольствием разрабатывал для нее все новые экзоскелеты. Потом показали плазменную печь. Мужчину, что держал в руках 2 больших плазменных пулемета. Джейн осмотрела класс. Большая часть детей смотрела видео с такими же пустыми глазами, как она сама, но некоторые смотрели телевизор с серьезным видом и каким-то тоскующим выражением на лице. Джейн покачала головой. Однажды она видела, как ее дядя Хэнк подстрелил орла в небе одним выстрелом пистолета. Вот как поступают действительно сильные люди, а не все эти зрелищные взрывы. Почему-то тогда Хэнк загрустил, но он позволил Джейн собрать перья и сделать из них себе корону. Но, к сожалению, потом мама отобрала корону и говорила, что у нее заведется вошь. И последним рассказали о спартанце-штурмовике. У этого человека не было настоящего экзокостюма. Он использовал гибридную монотехническую броню и сражался обычной плазменной винтовкой. Но когда он двигался, то развивал невероятную скорость и мог отыскать всех врагов вокруг себя, хоть и не мог увидеть их напрямую из-под своего шлема. «Он медленнее дяди Хэнка», — подумала Джейн и фыркнула в мыслях. Глава 487. Когда ее и Зикия наконец выпустили из центра содержания, Хэнк Ховард ожидал снаружи и посматривал на свои часы, будто пытался сквозь них заглянуть в сжатое пространство и понять, к чему был тот подарок-мотоцикл. С одной стороны, такой мотоцикл явно показывал, что Хэнк больше не пользовался недавней милостью. Но с другой стороны, призрак все же подарил его, хоть при этом и уволил с должности капитана авангарда и опустил Хэнка до обычного шерифа. К чему все это? Хэнк поднял взгляд и увидел, каким веселым взглядом на него смотрела Эзекииль. «Не торопись», — сказал Эзекииль и начал массировать кисти рук, которые недавно сковывали наручники из усиленного и практически неразрушимого пластика. «По правде, я бы предпочел оставаться здесь. Не очень хорошо чувствую себя на открытом воздухе». Хэнк было захотел как-то резко ответить ему, но передумал и промолчал. Хэнк с самого начала понимал, что из всех участников отряда он не сможет поладить как минимум с Хитом. «Нечего усугублять ситуацию», — прозвучал в его мыслях голос, такой похожий на голос Алана. Поэтому Хэнк решил ради общего блага оставить свое мнение при себе. «К тому же», — подумал Хэнк, успокаивая себя, — «в диких землях у меня будет достаточно времени, чтобы выбить из него все это неуважение». Хэнк не назвал бы себя мстительным человеком, но он никогда не забывал, что люди, подобные Эзекиилю, при любой возможности начинали придираться ко всему и принижать других. Такое впечатление о нем останется непоколебимым, пока Эзекииль своими действиями не докажет, что Хэнк ошибается. Но по прочитанной из досье информации складывалось впечатление, что шансы на это невысоки. Тейлру-Латеру. Лишь после полуночи Хэнк вместе с Эзекиилем покинул Западный Провиденс. Здешние ученые настолько увлекались своими исследованиями, что совсем не обращали внимания на время суток. А с появлением системы они смогли зайти еще дальше, ведь сейчас большинству людей не требовалось спать более пары часов в день. Впрочем, и сам Хэнк считал такое количество сна чрезмерным для себя. С его характеристиками потребность во сне почти ничего не значила для него. Хэнк мог поспать лишь раз в пару недель в качестве приятного отдыха. Да и спал он лишь для того, чтобы успокоить свое подсознание, что раньше спало около трети всей жизни. Хэнк знал, что многие и вовсе отказались спать, считая это ниже своего достоинства. К таким людям относились предпочтительно граждане второго ранга, что приближались к получению третьего ранга. Эти люди больше не считали себя обычными людьми, а чем-то большим и лучшим. С такими людьми Хэнк пытался по возможности не общаться и обходить их стороной. Вот почему у него сложились такие отношения с Хитом. И Эзекииль резко поднял взгляд на долю секунды быстрее, чем отреагировал Хэнк. Послышался далекий низкий гул двигателя. «У нас гости». Хэнк заинтересовался тем, что и Эзекииль услышал звуки двигателя раньше него самого. Возможно, этот мужчина покажет себя лучше в их разведывательной миссии, чем ожидал Хэнк. Находясь в компании Эзекииля, исходящий холод от которого не могла скрыть даже его улыбка, Хэнк подумал, что сложность их миссии может оказаться куда выше ожидаемой. Спустя минуту рев двигателя стал громче, пока к ним не подъехал джип, что остановился в 10 сантиметрах от Хэнка, сделано на рулейте. Обе двери открылись, и с машины вышло два человека. Первым был Мордек и Хит, одно лишь появление которого начало действовать на нервы Хэнку. Его некогда густые черные волосы были свежевыбриты, что придавало ему строгий вид какого-нибудь солдата. Возможно, такой прической Хит пытался сделать менее заметным свое начинающееся облысение. У него была загорелая кожа и наполненные подлостью темные глаза. Его рубашка колыхалась со стороны в сторону, кое-как сдерживая выпирающий живот. Однако Хэнк не мог недооценивать человека перед собой лишь из-за его тела. Хэнк знал, с какой скоростью способен передвигаться Хит, если у него появится желание. Второго человека Хэнк не знал, но по нефритовой булавке на воротнике он признал в нем члена храма на холме. Этот худой азиат с невыразительными глазами начал изучать Хэнка и Эзекииля. На боку у него висел одноручный меч. «Так», — заговорил Хит, — «именно с вами я буду следующие несколько месяцев. Какое же удовольствие!» И Эзекииль фыркнул, а Хэнк сердито глянул на Хита. «Примерно это же я почувствовал, когда мне приказали стать лидером нашего небольшого подразделения», — ответил Хэнк, поддавшись разгорающемуся в груди гневу. Хит пожал плечами и, к удивлению Хэнка, щелкнул пальцами. «Я ожидал такого ответа». Задняя часть джипа откинулась вверх, и с уж очень большой машины выдвинулась металлическая платформа, на которой стояла силовая броня. Хит прыгнул к броне, когда та раскрылась подобно цветку, и одел ее. Спустя несколько секунд броня закрылась и плотно окружила своего пилота множеством защитных слоев. Хэнк спокойно наблюдал за всем этим. С его-то скоростью он мог подстрелить мужчину задолго до того, как он наденет свою броню. Ведь у него был редкий навык «Быстрый хват», что увеличивал ловкость Хэнка на 50 единиц, когда он выхватывал свой пистолет. Этот навык был одной из главных причин непобедимости Хэнка в те времена, когда для убийства монстра требовалось лишь несколько пуль. Они оба были разными людьми, но в одном мнении Хэнка и Хита совпадали. Простейший способ решить проблему – победить и подчинить другого. В сражении Хэнк действовал хладнокровно, тогда как Хит легко мог выйти из себя, что и случилось в последнем сражении, когда он проиграл. После того поражения Хит выглядел особенно ужасно, что и стало причиной его сильному желанию отплатить за свое поражение. «Ты же не вмешаешься, если я выбью из него все дерьмо?» – спросил Хэнк и посмотрел на азиата. Тот не потрудился ответить, а может он просто не успел ответить, ведь из-под силовой брони прогремел усиленный голос Хита. «Джи-джи, если ты вмешаешься, я проломлю тебе череп. Пепе, ей, это или имя, или просто какой-то звук, пусть пока именем будет». После таких слов азиат сморщился, но снова ничего не сказал. В свою же очередь Хэнк повернулся к Эзекиилю. «Если ты убьешь его, я зачитаю красивую прощальную речь». «Но нет, я не заинтересован участвовать в этом фарсе», — сказал Эзекииль и покачал головой. «Какой интересный человек», — подумал Хэнк и вслух спросил. «Как ты узнал, что я выиграю?» Хэнк почувствовал, как за его спиной начал двигаться Хит. Его огромные бронированные руки сжались в кулаки и нацелились в открытую спину Хэнка. И Эзекииль лишь улыбнулся и закатил глаза, ничего не ответив. «А еще он опасный», — решил про себя Хэнк и еще с полсекунды смотрел на Эзекииля. «Умный, но ленивый. Проницательный, но не имеет особых амбиций. С точки зрения настоящей силы это еще предстоит узнать». Однако Хэнк был готов поспорить, что этот человек обладает поразительным потенциалом. «Но что-то сломано в нем. Слишком легко», — крикнул Хит, когда его кулак был в нескольких сантиметрах от Хэнка. Хэнк усмехнулся. «Медленно». Хэнк активировал перекат, и за миг его тело пригнулось к земле и откатилось на метр влево, где Хэнк поднялся на ноги и уже держал пистолет в руке. Хэнк не претендовал на звание самого быстрого человека в зоне 1, ведь для повышения скорости он полагался по большей части на свои навыки, а не характеристики. Хоть у него высокая ловкость, но она занимала лишь третье место среди всех характеристик. На втором месте находилось восприятие, а первое место досталось фокусу, автор перевода Войтсик. Экзокостюмы разделялись на три вида – силовые, скоростные и энергетические. Силовые специализировались на разрушении и имели самый высокий показатель защиты. Эти экзокостюмы относительно хорошо сражались против монстров и сводили на нет все попытки скоростных экзокостюмов их победить. Но силовые костюмы ничего не могли противопоставить могущественным плазменным атакам энергетических экзокостюмов, что и сделало силовые экзокостюмы наименее популярной броней на турнирах экзокостюмов, что проводил западный провиденс каждый месяц. Когда Хэнк выпрямился, он проследил глазами за линиями на силовом костюме Хита. Его текущая броня выглядела высококлассной моделью, что по весу превосходило большинство экзокостюмов в своей категории. В последнее время стало модным добавлять дополнительные усилители на ноги, что позволяло экзокостюму совершать прыжки на длинные дистанции в одно мгновение. Но Хит не следовал за другими. Его костюм был сконструирован по образцу оригинальных моделей, на плечах и локтях которых жужжали серводвигатели, что усиливали удар рук. Ни в коем случае нельзя попасться в эти руки. Хэнк достал еще один пистолет левой рукой, но он был заряжен не его лично созданными пулями. Этим пистолетом Хэнк выстрелил в грудь Хита 4 раза, усилив каждую из пуль упрочнением маны. За миг до попадания пуль в броню открылась еще одна функция рук этого экзокостюма. Перед грудью создался тонкий защитный экран из плазмы. При прохождении экрана пули начали плавиться, но лишь частично. С точки зрения упрочнения маны Хэнк мог быть среди десятки лучших во всей зоне, ведь этот навык у него был на 84 уровне. Но такое использование технологии энергетического костюма в силовом неприятно удивило Хэнка. Пускай его пули потеряли остроту, они продолжали лететь, пока не поразили грудь Хита. Удар обладал достаточной силой, чтобы остановить Хита на полушаге и нарушить его равновесие. «Ты чертов!» Со сверкающими красными механическими глазами Хит выпрямился и двинулся к Хэнку. На это Хэнк лишь усмехнулся. «Будет интереснее, чем он думал». Глава 488. Хэнка бесконечно забавлял вид того, как Хит приходил в ярость. Сражение с ним стало прекрасным способом снять стресс, что Хэнк испытал после недавнего разговора с Аланом. И хотя плазменный щит ослаблял пробивающую способность усиленных пуль, но не мог полностью остановить пули, которыми Хэнк щедро обстреливал его. Когда вскоре закончились все 12 патронов в барабане, Хит ликующе взревел. Однако Хэнк спокойно использовал быструю перезарядку и спустя всего 2 секунды раздался новый выстрел полностью заряженного оружия. По правде, Хэнк мог бы сделать это куда быстрее, но поскольку он мог перезаряжать этим навыком оружие во время активации переката, то Хэнк не видел необходимости прибегать к другим механизмам револьвера. Даже в такой ситуации Хэнк с предельной серьезностью относился к своему оружию и бережно обходился с каждой подвижной деталью. Тем не менее, в этом бою он столкнулся с проблемой. Хэнк довольно быстро истощал свой запас сил. В то же время Хит тратил все больше и больше своей маны, чтобы включать и выключать плазменный щит для блокирования пуль, а небольшое количество маны постоянно уходило на подпитку костюма. На спине экзокостюма Хита располагался слот для внешней батареи, но у него хватило ума не использовать его. Если пуля по случайности попадет в плазменную батарею, то та взорвется и серьезно ранит спину Хита. Они прекратили свою игру в догонялки и, остановившись, начали переводить дыхание. «Ты собираешься только убегать?» – возмутился Хит. Улыбаясь и насвистывая мелодию, Хэнк стиснул правой рукой револьвер отца. Он старался не использовать его без необходимости, ведь для полной зарядки и усиления 6 пуль уходило около 4 часов. Даже со своими высокими уровнями навыков Хэнк иногда ошибался, что приводило к появлению разных проблем, на решение которых могло уйти несколько дней. «Паф, паф», – прошептал Хэнк на удачу. Затем он бросился вперед, направив оба пистолета на Хита. Противник выпрямился, но это было его ошибкой. Хэнк прицелился правым пистолетом в грудь Хита, но это было обманкой, ведь 5 быстрых выстрелов последовательно совершил левый пистолет. Пули устремились к коленям силового костюма, чтобы изрешетить броню дырами и замедлить Хита. Хотя система улучшила человеческое восприятие и реакцию, люди еще не перешагнули черту, когда смогли бы успевать уклоняться от пуль с такого близкого расстояния. Но Хит обладал хорошими рефлексами и не давал поблажку себе на тренировках, поэтому он бросился в сторону и смог уклониться почти от всех пуль. Последняя пуля поразила колено Хита сбоку и нанесла меньше урона, чем хотелось Хэнку. Пуля смогла немного замедлить костюм, но недостаточно. Хэнк выстрелил еще 4 пули, но Хит лишь увеличил скорость, продолжая бежать в сторону. Пули черкнули по руке Хита, которую он выбросил перед собой для защиты колен, что опасно скрипели после недавнего попадания. Мужчины одновременно пришли к одному и тому же выводу. «Меткий выстрел», — сказал Хэнк, не двигая пистолетом. Из дула вылетела пуля, скорость которой как минимум в 2 раза превышала скорость обычных пуль. И эта пуля попала также в колено со стороны. Хит взревел, а его силовой костюм вспыхнул красным светом. Он развернулся и помчался к Хэнку с удивительной скоростью, пускай ему и приходилось подпрыгивать, ведь поврежденное колено было заблокировано в полусогнутом положении. «Пора с этим заканчивать», — подумал Хэнк и прицелился правым пистолетом в сторону мужчины, металлическая броня которого светилась красным светом. Хит казался неостановимым воплощением лавы и расплавленного металла, когда бежал на полной скорости прямо к Хэнку. Но сам Хэнк ни на мгновение не сомневался в том, кто из них победит. Он нажал на курок. Все произошло чересчур быстро. Хит попытался увернуться, но Хэнк снова использовал меткий выстрел. Пуля летела слишком быстро, чтобы от нее можно было увернуться. Между ними внезапно появилась фигура обнажившего меч азиата. Но не успел он предпринять что-то, как кто-то позади Хэнка закричал. Пронзание. На плече азиата расцвела вспышка света, что пошатнуло его, а в следующий миг его отбросило в сторону воздушным потоком, что двигался вслед за пулей Хэнка, словно лист бумаги в ветреный день. Таким образом, вмешательство азиата почти не задержало пулю. Хит поднял перед собой руку для защиты, что светилось от собранной в ней энергии. Две силы встретились, или попытались встретиться, ведь пуля Хэнка попросту прошла насквозь всю руку брони, пролетела всю автомобильную стоянку и исчезла из виду. Спустя несколько мгновений в километре от них в поле за стоянкой появилась небольшая воронка. Металл силового костюма вокруг руки Хита был искорежен, а на самой руке появилась длинная рана, когда пуля прострелила насквозь тело и разорвала окружающую плоть. В теле Хита появилась зияющая сквозная дыра в месте попадания пули. Завывая от боли, Хит отключил силовой костюм и открыл его, чтобы выбраться наружу. Азиат пытался встать на ноги в сторонке, тогда как и Эзекииль приближался к нему со злобной ухмылкой на лице. Вложив пистолеты в кобуру, Хэнк с улыбкой на лице встал в боксерскую стойку. В глазах Хита появилась паника, когда перед ним встала перспектива столкнуться с Хэнком в ближнем бою. В конце концов, именно так Хэнк и победил его в их предыдущую дуэль. В любом случае, Хит с самого начала был идиотом, еще когда вызвал Хэнка на дуэль, и пусть даже окружающие не знали, что Хэнк имел навык дуэльное превосходство, но все должны были знать, как опасно вызывать опытного стрелка на дуэль. Почему-то и сейчас многие вели себя так, словно никто во всем мире не догадывался, насколько превосходящим может оказаться противник с пистолетом в одиночной стычке. Левый коронный. Хит попытался встать в защитную стойку, но Хэнк был слишком быстр. В подростковом возрасте Хэнк смог выплеснуть весь сдерживаемый гнев на отца в своих занятиях боксом. Хэнк был хорошим боксером. В средней школе он попал в национальный рейтинг. Когда он закончил школу, тренер предложил ему поступить на смешанные боевые искусства, но Хэнк не заинтересовался этим. Хэнк всегда мечтал стать профессиональным боксером, но его рост и стройное телосложение работали против него в этом отношении. И хотя он никогда не испытывал это вживую, но инстинкты подсказывали ему, что низкие и сложенные как быки противники смогут выдержать удары Хэнка и сокрушить его, если он подпустит их слишком близко. Поэтому Хэнк стал рейнджером. Но приход системы вдохнул новую жизнь как в его мечту, так и в его кошмары. Удары Хэнка прорвали защиту Хита, оставив кровавые следы на носу и челюсти мужчины. Хит был немного ошеломлен, но все еще в порядке. Он взмахнул руками, попытавшись схватить и обездвижить Хэнка, но Хэнк резко отступил. Пропустив руки противника мимо себя, Хэнк снова сократил дистанцию. Правый похоронный. В следующий миг челюсть Хита сломалась, но вдруг инстинкты стрелка Хэнка взвыли до предела. Без раздумий Хэнк использовал перекат, чтобы разорвать дистанцию, а потом повернулся лицом к источнику столь мощного и резкого гнева. К его удивлению, гнев был направлен не на него, а на Эзекииля, что пятился назад и поддерживал одну руку другой, будто та была сломанной. «Ты отвратительное существо», — заявил новоприбывший, уничтожающим взглядом смотря на Эзекииля. Воздух вокруг него бушевал от гнева. Чуть дальше на земле азиат кашлял кровью, а его кожа побледнела настолько, что выступившие вены напоминали черных червей. Хэнк глубоко вздохнул. Он знал этого человека, или же это существо, нефритовый принц, чем мы обязаны такой честью? Спросил Хэнк и внимательно посмотрел на чемпиона их зоны. Он был одет в шелковую рубашку рубинового цвета и в такие же шелковые штаны, которые украшали вышитые рычащие тигры. Он выглядел прямо как обычный человек, но Хэнк был свидетелем последнего сражения за звание чемпиона всей зоны. Тогда нефритовый принц сражался с Шептуном, и Хэнк видел, в какого трехметрового нефритового колосса он превратился. Нельзя недооценивать это существо. Но когда нефритовый принц повернулся к Хэнку, на его лице сияла улыбка. Недавняя жажда крови бесследно растаяла, как весенний снег. «А, мистер Ховард, вы ни при чем. Произошла небольшая путаница. Обычно я не вмешиваюсь в административные дела, но когда у храма на холме возник вопрос касательно представителя этой экспедиции, Бэнгзи вызвался добровольно и немедленно удалился. Однако у меня были свои мысли насчет того, кто должен сопровождать вас, но понадобилось некоторое время, чтобы мы смогли договориться». С этими словами он многозначительно посмотрел на Иезекииля. «К счастью, я хорошо подготовился. В любом случае, заживление Рангундзи займет некоторое время». Иезекииль спокойно вправил свое запястье и выпил зелье лечения, совсем не обращая внимания, какими злобными взглядами на него смотрело одно из самых могущественных существ зоны 1. После этого Иезекииль достал из пространственных часов бутерброд, снял упаковку и приступил к трапезе. На стонущего от боли Хита, что валялся на земле, никто не обращал внимания. Повернувшись к Хэнку, нефритовый принц взмахнул рукой и сделал шаг в сторону, открывая их глазам низкую девушку. Скорее всего, она едва была выше 1,5 метра. У нее были пустые, смотрящие вперед, глаза и бамбуковая трость, которой она постукивала по земле, когда шла и покачивалась со стороны в сторону. Ее одежда была темной и невзрачной. Хэнк молча рассматривал эту девушку. Как откуда она взялась? Подумал он. И она слепая, это просто уловка или... «Представляю вам Афину Ю», — заговорил нефритовый принц. «Она присоединится к вашей экспедиции. Желаю вам удачной совместной работы». Глава 489. Призрак наблюдал за сражением, улыбаясь от уха до уха. Ему по какой-то нравилось наблюдать за Хэнком, чем он занимался всякий раз, когда это было возможно. Наверное, ему просто нравились полученные от Хэнка данные, что как всегда приятно удивляли его. Призрак не переживал о своих мотивах. Доктор Карман настойчиво рекомендовал призраку не вмешиваться напрямую в работу собственного кода. В конце концов, теоретически призрак может изменить себя могущественными и опасными способами в очень плохую сторону. К примеру, он может лишить себя понимания ценности человеческой жизни или начать придавать ценность различным вещам искусственно, а не постигнет их после собственного развития. Призрак согласился со своим творцом и не менял себя, за исключением одного случая. «Я найду вашего убийцу, доктор», — поклялся вслух призрак. Вместо ответа послышалось лишь жужжание его механизмов. Эти слова прозвучали очень по-человечески, что призрак сказал для собственного развлечения. С той же улыбкой призрак посмотрел на статус Хэнка, как он его понимал, и начал просматривать, насколько статус изменился с прошлого раза. Хэнк Ховард, класс, опытный стрелок, уровень 43.